Глава 8. Принимаем последнюю неопределенность. Никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшая из благ, а все боятся ее, как будто знают, наверное, что она есть величайшая из зол. Сократ. Примечание. Цитата в действительности взята из «Апологии Сократа» Платона. Приводится по изданию «Платон. Избранные диалоги». Художественная литература, 1965, перевод Соловьева. Примечание переводчика. Конец примечания. Да, это глава о смерти. Но, Сьюзен, я не хочу слушать про смерть. Понимаю, что многим из вас неприятно соприкасаться с этой мрачной темой. Но как в книге о неопределенности избежать разговора о ней? В конце концов, в чем больше неопределенности, как не в смерти? Хотя все мы уверены, что умрем, мы совершенно не знаем, что скрывается по ту сторону. Не правда ли странно, что люди предпочитают не смотреть на то, что случится с каждым из нас? Смерть не минует никого. По-моему, куда разумнее было бы присмотреться к ней как можно лучше и разузнать об умирании все. Тогда мы узнали бы, что возможно ждать своей смерти и даже смерти близких, пускай и с печалью, но также и с интересом и спокойствием. Собственно, наша первая ошибка в том, что мы боимся смерти и потому не желаем думать о ней, особенно пока молоды, бодры и надеемся прожить еще долго. Однако и старому, и молодому стоит принять гроб. Примечание. Эта чудесная фраза случайно вырвалась у студента тайваньского философа Чунляна Альхуана. Студент-француз вместо фразы «прими лошадь» на английском «embrace the horse» произнес «прими гроб» на английском «embrace the horse». Прочитать об этом можно в книге Чунляна «Квантовый суп. Печенье с предсказаниями в опасности». Quantum Soup. Fortune Cookies in Danger. Примечание автора. Конец примечания. Что я подразумеваю под принятием гроба? Для меня это значит совершенно смириться с грядущей смертью, в то же время полноценно проживая каждый день. Еще один важный нюанс хорошо выразил Жан де Ла Фонтен. Он написал: «Смерть мудреца врасплох не застает, всегда готов уйти он». Да, принятие гроба — это еще и постоянная готовность уйти. Но, Сьюзен, как можно быть всегда к ней готовым? Отличный вопрос. Я сама много над ним размышляла. Только ему одному я могла бы посвятить огромную книгу, а пока поделюсь лишь парой упражнений и идей, которые могут помочь вам в принятии того, что все мы вместе с нашими близкими испытаем рано или поздно. Упражнение «Лицом к лицу». Один из способов развить в себе готовность уйти, будь нам 8 лет или 80, не избегать этой темы, а посмотреть ей в лицо и никогда не забывать о ней, только не в форме нездоровой одержимости, а просто напоминая себе о том, как важно жить сейчас, а не откладывать жизнь на завтра, которая, может, наступит, а может и нет. Вот несколько вариантов, как вы можете это сделать. 1А. Однажды мне рассказали, что некоторые из тибетских духовных учителей перед тем, как лечь спать, ставили свои чашки вверх дном, чтобы напомнить себе, что жизнь в любой миг может закончиться. А когда просыпались, переворачивали их снова с радостной мыслью: «Я все еще жив». Это простое действие служило прекрасным напоминанием ценить каждый прожитый миг. Всем нам, несомненно, нужны напоминания, что нам повезло жить, что жизнь коротка и что нельзя тратить ее попусту. К сожалению, большинство из нас, условно говоря, забывают перевернуть свою чашку, переживают очередной день в тоске, откладывают жизнь, полагая, что они вечны, хотя живут так, как будто уже умерли. Сегодня без радости. Просто еще один день. Я предлагаю вам взять пример с тибетских мудрецов и завести свой ритуал с чашкой. Поставьте возле кровати блюдце и чашку, а затем поступайте, как делали тибетские духовные учителя. Каждый вечер перед сном переворачивайте чашку. А когда проснетесь, переверните ее снова и поблагодарите мироздание за бесценный дар жизни. Нам нужны постоянные напоминания, что жизнь коротка, и мы должны ценить каждый прожитый миг. 1Б. Другой хороший способ напомнить себе о конечности жизни — читать перед сном простенькую детскую молитву. Она помогает освободиться от тревоги, перепоручая нашу судьбу высшей силе. Вот как она звучит. «В ночь до завтрашнего дня, Боже, сохрани меня, если я во сне умру, душу сохрани мою». Хотя лично мне она очень нравится, я встречала людей, которых в детстве она пугала и до сих пор заставляет поежиться. Так что может статься, что эта молитва просто не для детей. Примечание. Если эта молитва вам не подходит, вы всегда можете найти другую. Ту, что точно подарит вам успокоение. Слушайте далее упражнение «Составляем идеальную молитву». Примечание автора. Конец примечания. Зато, на мой взгляд, она прекрасно подходит взрослым, которым чуть легче осознавать неприкрытую реальность жизни и смерти. В ней готовность отпустить и никакого страха или надежд на вечную жизнь. Она спокойно признает, что смерть всегда у порога. Больны мы или здоровы, молоды или стары, с этой молитвой мы всегда готовы к смерти. И, кстати, вам не обязательно верить в Бога или любую другую высшую силу. Это не главное. Неважно, верите вы в высшую силу или нет. Смысл молитвы в том, чтобы передать свою судьбу в руки Вселенной, а уж что понимать под Вселенной, остается на ваше усмотрение. Итак, повторяйте и повторяйте эту простую молитву, когда ложитесь, пока это не войдет в привычку. Так вы научитесь засыпать с чувством покоя и доверия. А когда будете просыпаться с утра, делайте это с благодарностью за еще один прекрасный день жизни. 2. Более радикальный и активный способ столкнуться со смертью лицом к лицу — быть рядом с умирающими людьми. Конечно, все мы рано или поздно умрем, но вы поняли, о чем я. Вы узнаете очень много нового. Среди прочего, что хотя многие боятся смерти, других она не пугает. Напротив, многие вполне готовы уйти, когда настанет их час. Они не сопротивляются смерти, а приветствуют ее, учатся у нее, принимают ее с миром. Некоторые даже относятся к ней с юмором. Пример тех, кто сумел найти в умирании нечто прекрасное, должен вселять в нас чувство свободы при мысли о смерти дорогих нам людей или своей собственной. Чтобы убедиться, что смерть — часть нашего бытия, можно поработать волонтером в организации, где заботятся об умирающих, например, в хосписе. Там вы найдете уникальную возможность для духовного роста. Относиться с любовью к тому, чего мы обычно боимся, поистине невероятный опыт. Смертельно больные люди часто могут научить нас, что можно исцелять душу, даже если тело страдает от неизлечимого недуга. Можно жить спокойно в душе. Можно смеяться. Можно ощущать благодать. Можно жить без душевных терзаний. Можно готовиться к следующему захватывающему приключению. Упражнение Что по ту сторону? Глубокая духовность, несомненно, очень помогает преодолеть страх смерти. В частности, если мы понимаем, что наша сущность находится не в теле, а в нематериальном духе, мы знаем, что смерть не может забрать все. Лучшая наша часть не умирает. Мне очень нравится, как высказался об этом Джон Куинси Адамс, шестой президент США, за 3 дня до смерти в далеком 1848 году. Он сказал: «Джон Куинси Адамс в полном порядке, но дом, в котором он проживает в настоящее время, приходит в упадок. Он вот-вот рухнет. Время и погода почти уничтожили его. Крыша основательно износилась. Стены покосились и дрожат при малейшем дуновении ветерка. Я думаю, что Джону Куинси Адамсу скоро придется переехать. Но сам он в полном порядке. В полном». Примечание. Цитата приводится по изданию Уэйн Дайер. «Когда поверишь, тогда увидишь». Минск. Попурри. 2005. Примечание переводчика. Конец примечания. Адамс хочет сказать, что его тело — лишь временное пристанище, и скоро он сменит адрес. Не правда ли, такой подход к смерти очень утешителен? Рам Дас, один из моих героев из главы 6, часто упоминает Эммануэля, бестелесного духа, который говорит устами Пэт Роудгаст. Примечание. Пэт Роудгаст. 1926-2012. Американский автор книг о ченнелинге, связи с духами и потусторонними силами и говорении от их имени. Одна из первых, кто ввел это понятие в обиход. Примечание редактора. Конец примечания. Рам Дас сообщил Эммануэлю, что он проповедует умирающим, и спросил, что он мог бы сказать им, чтобы облегчить их участь. Эммануэль ответил: «Рам Дас, скажи, что смерть — это совсем не страшно. Это как снять тесный ботинок». Какой прекрасный образ. Смерть как избавление. Авторы словаря не смогли сказать о смерти ничего оптимистичного. Они определяют ее как «конец жизни». Но откуда им знать? Очень зря не добавили они пару важных слов. «Может быть». На самом деле мы не знаем, что происходит с духом, когда человек покидает свое тело. У нас, однако, есть кое-какие свидетельства, что он поднимается на другой уровень бытия. И поведали их те, кому удалось вернуться с того света. Позвольте мне немного рассказать об околосмертном опыте, или для краткости ОСО. Об ОСО написано множество книг. Его определяют как опыт людей, официально переживших клиническую смерть, но вернувшихся к жизни. Многие возвращаются с поразительными и поучительными историями. Хотя для некоторых этот опыт оказался неприятен, а возвращение в тело — желанным, подавляющее большинство признается, что пережили нечто несказанно прекрасное. Ни один ОСО в точности не похож на другой, но есть между ними и немало удивительного сходства. Большинство переживших его сообщает об одной или нескольких вещах из следующего списка: тоннель и или яркий свет. Огромное нежелание возвращаться. В состоянии клинической смерти респонденты чувствовали невероятный покой, любовь, отсутствие боли, радость и чувство единения со всей Вселенной. Многие говорят, что возвращались с большой неохотой после того, как им сообщали, что их время еще не пришло. Но они хотели и дальше двигаться к свету. Другие утверждают, что вернулись лишь потому, что у них оставались дела на земле, например, нуждающиеся в заботе дети. Так или иначе, пережитое совершенно избавило их от страха смерти, когда бы она ни пришла. Исходя из описанного, хочется предположить, что те, кто все же завершил процесс умирания, оказался в чудесном мире покоя и любви. Пережившие клиническую смерть во время операции утверждают, что покидали тело и парили над ним. Сотрудники больницы пораженно слушали, как пациенты рассказывают им о событиях, происходивших во время их клинической смерти и описанных с высоты полета. Потрясающе. Вернувшись к жизни, большинство переживших ОСО становятся добросердечнее, щедрее и оптимистичнее. Их меньше заботят материальные ценности. Они меньше страдают от болезней и стресса. У них развивается особое чувство юмора и легкости. И они точно больше не боятся смерти. Что интересно, дети, перенесшие клиническую смерть, часто говорят о том же опыте, что и взрослые. Доктор Мелвин Морс, педиатр, который опросил сотни детей, переживших соответствующий опыт, говорит, что респонденты снова и снова по-своему сообщали ему, что смерть спокойна и радостна, и ее не нужно бояться. Он убежден, что их свидетельства особенно достоверны, поскольку дети менее предвзяты и смотрят на мир более открыто и наивно, чем взрослые. Эта информация, среди прочего, должна поддержать тех, кто потерял любимого ребенка. И это еще далеко не все. Сейчас ОСО вызывает все больше внимания у ученых. Есть даже учреждение, целиком посвященное им. Международная ассоциация изучения околосмертных состояний. The International Association for Near-Death Studies, IANDS, при Коннектикутском университете. Советую изучить их исследования, если вам интересно. Все данные по теме, с которыми я знакомилась, убедили меня, что на ОСО не влияют ни культура происхождения, ни религиозная вера, ни расовая принадлежность, ни взгляды, ни возраст, ни что бы то ни было еще. Его может испытать каждый, независимо от того, религиозен он или нет. IANDS сообщает, что согласно проведенному в 1982 году опросу Института Гэллопа, примерно 8 миллионов человек в одних только США переживали ОСО. И это не считая детей или тех, кто не отважился поделиться своим опытом, решив, что он чересчур странен. Свидетельства, полученные от испытавших ОСО, должны натолкнуть нас на мысль, что смерть, быть может, вовсе не так ужасна. Есть, конечно, и скептики, считающие, что ОСО — сплошное заблуждение. Может, они правы, а может и нет. Я предпочитаю верить, что по ту сторону нас ждет нечто настолько великолепное, что оно недоступно человеческому пониманию. Так духовный учитель Хью Праттер сказал: «Зачем быть правым, а не счастливым, если правды не знает никто?» Примечание. Хью Праттер, 1938-2010. Автор книг по самопомощи, духовный лидер и психолог. Его труды могут быть отнесены к течению New Age. Примечание редактора. Конец примечания. Отличный вопрос. В конце концов, знание об ОСО действительно способно избавить нас от гнетущего чувства неопределенности и, хотя бы отчасти, той боли, что приносит смерть дорогих нам людей. Мысль, что, умирая, мы попадаем в мир безмятежности, любви и прочих прекрасных вещей, в самом деле утешает. Добавлю, что, хотя я ни разу не испытывала ОСО, у меня бывали пиковые переживания, по описанию очень похожие на него. Например, стоя в одиночестве на берегу океана или глядя на прекрасный пейзаж, я ощущала такое же слияние со вселенским светом. И в этом слиянии я переживала неописуемое чувство покоя и безопасности. Благодаря такому опыту я верю, что жизнь не исчерпывается тем, что на поверхности. И смерть тоже. Упражнение «Я это прожил». Многие боятся смерти, потому что нам кажется, что жизнь проходит мимо, а мы еще толком не успели пожить. Кому хочется умирать, не пожив как следует? Точно не мне. И не вам. Чтобы не ощущать, будто жизнь проносится мимо, я завела привычку отмечать самые мелкие радости и повторять про себя. «Я это прожила». Что означает? Жизнь не проходит мимо. Я чем-то насладилась. Я что-то испытала. «Я это прожила». Например, всякий раз, когда прогуливаюсь в чудесную погоду, я на миг останавливаюсь, окидываю взглядом живописный вид вокруг и говорю себе: «Я прожила это». Наслаждаясь обедом вместе с моим ненаглядным мужем, говорю себе: «Я прожила это». Когда расслабляюсь, греясь у камина, говорю себе: «Я прожила это». Выходя из кинотеатра после интересного фильма, говорю себе: «Я прожила это». Когда провожу день с моей любящей семьей, говорю себе: «Я прожила это». Коллекционируя опыты, которые я прожила, я наполняюсь счастьем достойно прожитой жизни. И мой страх смерти резко уменьшается. Я живу с мыслью: «Если завтра умру, по крайней мере, я испытала все это». Итак, с этого момента ваша задача — собирать свои хорошие моменты, достойные слов «Я это прожил», «прожила». Начните замечать их и повторяйте «Я это прожил», «прожила». Делайте так со всем, чтобы вас не порадовало. Успех на работе, время, проведенное с дорогими людьми, единение с природой и так далее. Просто говорите себе: «Я это прожил», «прожила». И как следует проживайте красоту мгновения. Неплохо также завести банку специально для таких моментов счастья. Записывайте все, что вы прожили, на бумажках и бросайте их в стеклянную банку, чтобы не забыть. По мере того, как обилие прожитой радости будет расти на глазах, вы мало-помалу убедитесь, что жизнь вовсе не проходит мимо. Вы шагаете с ней в ногу, собираете все ее дары и ничего не упускаете. Упражнение «Сделайте это сейчас». Даже если жить до 150 лет, жизнь все равно коротка. Как я уже говорила, неизбежность смерти — отличное напоминание жить сейчас. Как часто мы откладываем самые заветные планы, будь они связаны с работой, развлечениями, путешествиями, друзьями, отношениями, детьми, делами на благо этого огромного, чудесного мира. Здесь можете подставить ваш вариант. Мы уговариваем себя, что займемся этим позже, когда будет время. Но время уходит, и его по-прежнему не хватает. Порой мы вообще забываем, что собирались сделать. Что ж, все мы знаем, что будущее неизвестно. А раз так, пора бы решить, что мы хотим сделать в течение жизни, и приступить к этому сейчас, а не потом. Итак, составьте список под названием «Что я хочу испытать в течение жизни». И начните исполнять его прямо сейчас. Неважно, молоды вы или стары, теперь ваша задача — найти время для всего, чем вы действительно хотите заняться. Да, у всех нас есть свои обязанности, у кого-то побольше, у кого-то поменьше, но даже с ними мы можем уделить время собственным потребностям и сделать это сейчас. Это задание я точно буду выполнять вместе с вами. Я вечно зарываюсь в работу вместо того, чтобы заниматься тем, что мне нравится. Например, танцевать, проводить больше времени с друзьями и семьей, больше отдыхать, читать бульварные детективы или выделять целый день, чтобы просто расслабиться. Уверена, многие сейчас узнали во мне себя. И я еще вернусь к этой важной теме в следующей главе. Но теперь и вам, и мне пора бросить привычку откладывать мечты и желания на потом. Итак, я спрашиваю вас, чего вы ждете? Упражнение «Веселые похороны». Вы можете удивиться и спросить. «Веселые похороны? Сьюзан, о чем ты вообще говоришь?» Я бывала на многих похоронах, и меня очень занимает, как по-разному люди планируют и проводят их. Одни похороны мрачны и печальны, другие — радостны, светлы и полны чувства достойно прожитой жизни. Мы с сестрой решили, что мамины похороны будут радостными и светлыми. Мы чествовали ее жизнь и постарались, чтобы всем было легко и весело. К большому удивлению директора похоронного бюро и жителей городка, где мы выросли. Я произнесла теплую, сдобренную шутками речь, и все мамины друзья посмеялись, вспоминая ее с любовью. Мне кажется, все тогда ушли домой счастливее, чем пришли. И это хорошо. Слишком привыкли они к мрачным погребениям, которые дышат смертью, а не жизнью. Впоследствии я не раз бывала на веселых похоронах. Конечно, там были и печаль, и слезы, но было и много радости в виде трогательных историй, смеха, благодарности, воспоминаний о достойно прожитой жизни. И даже воздушных шаров, которые люди выпускали в небо, словно отпускали усопшего. Да, когда умирает близкий, всем нам необходимо пройти стадию горевания. Это целительно. Но не нужно забывать, что похороны могут стать местом светлых воспоминаний и триумфальных проводов души, когда она отходит в лучший мир. Если вам когда-нибудь надо будет кого-то похоронить, помните о возможности сделать это весело. Кроме того, не мешает подумать с этой точки зрения и о собственных похоронах, и заранее рассказать близким о ваших пожеланиях. Например, так. «Я хочу, чтобы мои похороны были лучшей вечеринкой, где я когда-либо бывал. Душой я буду с вами и хочу как следует повеселиться. Я хочу, чтобы там были смех и комплименты, и яркие цвета, никаких черных тонов и побольше воздушных шариков». Именно этого я попросила у близких. И очень надеюсь, что они ко мне прислушаются. Упражнение «Скажите спасибо сейчас». Чтобы примириться с собственной смертью и грядущим уходом близких, нужно сперва сделать много вещей. И одно из самых важных дел в этом списке — разобраться со взаимными обидами и поблагодарить тех, кто нам дорог. Когда папа скоропостижно умер в возрасте 53 лет, меня это совершенно опустошило. Больше всего тяготило то, что я не успела сказать ему, как любила его и как ценила все, что он делал для меня в течение жизни. Я хотела, чтобы он знал это, и тогда мне казалось, что говорить ему об этом уже поздно. Примечание. Сейчас я понимаю, что говорить такие вещи никогда не поздно. Я часто ощущаю его присутствие, и тогда я снова и снова повторяю, как люблю его и ценю все, что он сделал для меня. И это меня успокаивает. Примечание автора. Конец примечания. Но я усвоила урок. Мама была все еще жива, и с ней я не повторила прежние ошибки. После папиной смерти я не упускала случая сказать ей спасибо за все, что она делала для меня. Она прожила еще 30 лет и услышала от меня еще много благодарностей, отчего нам обеим становилось очень хорошо. Поймите правильно, моя мать не была святой, но я старалась концентрироваться на хорошем. Когда она умерла, я ощутила удивительный покой. Я отдала ей должное, сказала, как много она для меня значила. Ни одна крупица моей любви к ней не осталась невысказанной. Я понимаю, что многие из вас скажут: «С чего бы мне благодарить родителей? Они ужасны». Не забывайте, что вы появились на свет только благодаря им, и уже заодно это они заслуживают благодарности. Родители стараются как могут, ведь они тоже всего лишь люди. Я не хочу оправдывать грубость, абьюз и психологическое насилие, но если мы поймем, что у родителей есть свои страхи, слабости и боль, из-за которых они поступали так, как поступали, возможно, нам удастся отнестись к ним с толикой сострадания. А с состраданием говорить спасибо гораздо легче. Я предлагаю вам составить список людей, кто так или иначе помог вам в жизни, и поблагодарить их. Если, как говорится в молитве, ночью вы умрете или же они умрут, у вас останется чувство умиротворения, поскольку вы будете знать, что отплатили добром за добро. Если у вас с кем-то сейчас напряженные отношения, разумным будет их исправить. Если другой человек не хочет примирения, вы можете исцелить их сами на расстоянии, закрыв глаза и посылая ему яркий свет с мыслью «Я тебя люблю». Даже если вы не любите адресата, простое повторение фразы «Я тебя люблю» излечит вашу обиду. Может потребоваться много времени, прежде чем гнев окончательно исчезнет, но если повторять эти слова снова и снова, он в конце концов растворится, уступая место любви. Примет ли тот человек энергию вашей любви или нет, неважно. Главное, что вы послали ее, и в этом залог вашего собственного душевного спокойствия. У меня нет научного объяснения, почему повторение слов «я тебя люблю» обладает таким эффектом, но знаю по опыту, что они невероятно целительны. Может, дело в перемене с негативной внутренней энергии на положительную. Слова «я тебя люблю» возносят нас с уровня низшего «я» на уровень высшего, где обретается все прекрасное. Всякий раз, когда я злюсь на кого-то, я просто закрываю глаза, представляю его перед собой и начинаю повторять заветную фразу. По мере повторений мой гнев неизменно тает, а сердце открывается. Разве не чудо? В жизни каждого бывают времена, когда мы не можем исцелить тело, свое или близкого. Но ничто не может остановить наш дух от того, чтобы исцелить сердце. Подходя к боли и смерти с этого уровня, мы способны найти радость посреди любого страдания, в которое ввергает нас жизнь. Вот, в общем-то, и все, что я могу сказать о смерти. Не так уж грустно, правда? Надеюсь даже, что я сумела вас посмешить и придать немного мужества в принятии гроба, с пониманием, что смерть может быть спокойной и полной любви, продолжением жизни и блестящей возможностью для внутреннего роста и исцеления. Об умирании еще многое можно сказать, и рекомендую вам не останавливаться на том, что описано в этой главе. Я же только хотела подтолкнуть вас к изучению этой обычно пугающей, но важной темы, чтобы вы могли глубже ее понять и, конечно же, начать меньше ее бояться. Уверена, что, подружившись со смертью, вы сделаете большой шаг к принятию жизни и всей заключенной в ней неопределенности. Жизнь и смерть. Как прекрасно может быть и та, и другая.